Капризуля. «Хочу обезьянку», — сказала Татьянка. Глазами сверкнула и губки надула. Швырнула панамку. «Хочу обезьянку». «Не снось ни ребенка, чем эта девчонка, не сыщешь на свете», — промолвил брат Петя. А девочка снова доводит всех ревом. «Не буду сметану, хочу обезьяну, и спать я не стану, хочу обезьяну». Бабулечка в шоке, а папины щеки краснеют местами, бледнеют у мамы. Да что же такое? Не стало покоя. Сходили на рынок, а там много свинок и рыбок, и мышек, но нет лишь мартышек. «Раз нет обезьяны, — сказала Татьяна, — тогда мне охота иметь бегемота». Червячок. Червячок объелся груш. Заболел живот. Может, срочно нужен душ из прохладных вод? Жаль беднягу. Очень жаль. Надо ж, за него. Муравей к дружку убежал, не жалея ног. С розы крылышком пыльцу мотылек смахнул. Пострадавшему мальцу лепесток нагнул. От рассветных алых зорь в лепестке роса. «И она излечит хворь, — говорит оса, — поддержал ее сверчок. Толстобрюх босой, полежи-ка, червячок, в ванночке с росой. Без капризов и без слез, будто в гамачок, в лепесток прекрасных роз плюхнул червячок». Он спокойненько лежал, стиснув жадный рот. Боль уменьшилась и жар от таких забот. Кузнечик. Прыгнул на лужок кузнечик. Зазвенел в траве бубенчик. Вздрогнул клеверок лиловый, из парыж белоголовый. Испугался шмель пузатый, жук набычился усатый. И свои улитка-рожки в дом тянула осторожно. «Что тревожитесь напрасно? Это вовсе не опасно, если тренькает кузнечик в свой серебряный бубенчик». Чудо-дом. Вот уселись на ромашке две зеленые букашки. «Ах, какой чудесный дом! Мы мечтали о таком. Здесь просторно и светло, и уютно, и тепло. Желтый бархатный палас, правда, он велик для нас, но гостей мы созовем, чтобы танцевать на нем. До вечерней, до звезды веселиться будем мы. А когда наступит ночь, гнать гостей не станем прочь. Нам ничуть не жаль ковра. Спите, гости, до утра». В гостях у волка. Спится лису долго-долго, к вечеру встает. Гостем он сейчас у волка, лето все живет. Ходит в поле на охоту, чаще на мышей. Мутит в мелкой речке воду в поисках лещей. Волку подпевает ночью, лежа под кустом. полюбился очень-очень лису волчий дом.